это хорошо, — сказала я. — Кого я люблю, за того и выйду. Сестры засмеялись. — Хорошего тут мало, — сказала мать. — Родители всегда лучше детей знают, что им лучше. — По улицам молодые девушки одни ходят, — продолжала мать. — Жмут им руки мужчины, так что пальцем больно. — Видите, мама, а вы нам запрещаете руку мужчинам подавать, а велите реверанс сделать. А на Медне Лиза и Соня Головину на прощение руку подали, — говорила я. — Да, я знаю, — сказала со вздохом мать. — Теперь, к сожалению, эти интимности уже приняты и в нашем обществе. — Мама, да что же тут такого? И Ольга, и все наши подруги подают теперь руку, — сказала Соня. Мама не отвечала, она продолжала свое. Да еще хотят теперь девушек в университет пустить, какие-то курсы устроить. А я с удовольствием поступила бы в университет, — сказала Лиза. Разве один Василий Иванович может дать образование? А на что оно? Оно и не нужно, — сказала мать. Назначение женщины — семья. Лиза чувствовала, что воззрение матери в первый раз в ее жизни расходится с ее воззрением, что оно раздвоилось и пошло куда-то вперед. Лиза жаждала образования, но, конечно, не той мнимой свободы, о которой говорила мать, в этом она была согласна с ней, но расходилась с ней в том, что мать отвергала пользу образования для женщины и признавала только семью. Лиза всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным будничным заботам. Маленькие дети, их кормление, пеленки — все это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку. Соня, напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучила для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах. Поразительно, как во всем эти две сестры были различны. Соня была женственна как внешностью, так и в душе своей. Эту весну она как-то расцвела, похорошела, ей шел 18-й год. Молодость брала свое, к ней вернулась ее обычная веселость, несмотря на отъезд Поливанова. Она как будто говорила себе: «Если судьба разлучила нас, то горевать не надо, на то воля Божья, что будет, то будет». Последние слова она вообще любила часто повторять, полагаясь на судьбу. С наступлением весны я чувствовала в себе какой-то душевный подъем, что-то новое, молодое просыпалось во мне. Мне пошел 16-й год. Несбыточные мечты волновали меня и уносили в далекое будущее. То безотчетная тоска овладевала мной, и жажда чего-то неудовлетворенного томила меня. Меня влекло вон из города. Переехать Покровское мы еще не могли, и иногда по моей же просьбе ехали куда-либо за город. На вольном воздухе весна живила меня. Я вдыхала в себя свежий пахучий воздух и с меньшим братом Петей бегала по-мягкому, как я выражалась, после каменистой мостовой. Но, вернувшись домой и войдя снова в душные, неосвещенные комнаты, я нигде не находила себе места. Сестры уходили к себе, мама была у отца в кабинете, а я оставалась одна. Знакомая сладостно-мучительная тоска овладевала мной. Не хотела, чтобы меня кто-нибудь пожалел. Хотелось высказать все то, что безотчетно мучило меня. А что? Я сама не отдавала себе отчета. Вот если бы Кузьминский был здесь, думала я, он понял бы меня. Как хорошо мы говорили с ним на святой, вернувшись из нескучного, о том, как мы будем жить вместе, когда мы женимся. И это, наверное, будет, потому он пишет мне: «Одна мысль, что ты можешь сделаться невестой другого, приводит меня в содрогание. Переписка наша за этот год изменилась.